Глава вторая. Простите, каким-то образом эта оборванка пробралась на кастинг. Ее сейчас выведут. Охранник уже сцапал меня за шиворот и тряхнул, как тряпку. Я не оборванка. Я Вера Измайлова. Меня пригласили. Или это шоу не для всех? Как-как? Измайлова? «Не помню такую», — пожав плечами, сказал Павлик, а я на секунду потеряла дар речи от его близости и красоты. Но времени на молчание у меня не было, так как жесткие пальцы охранника мордоворота сдавили мой локоть, чтобы дернуть к себе снова. «На видео. Я танцевала и стихи для вас написала». Сиваков что-то шепнул Павлику, и тот, изменившись в лице, повернулся ко мне. «Черт! Да вы правы, я забыл. Возьмем ее. Посмотрел на меня и снова на Сивакова. Не хватало еще потом выслушивать, что набирали только из своих. «Пусть разбавит элиту», — шепнул ведущий. «Ну и заказ. Ты ж знаешь. Она подходит». «Конечно, подхожу», — в отчаянии взмолилась я. «Я ведь так вас люблю и буду лучше всех. Они здесь ради денег и славы, а я ради вас самого». Лицо Павлика расплылось в улыбке, и взгляд смягчился. А у меня дух захватило от ямочки на его щеке и от этой легкой небритости, от его чувственных губ. «Если ты получила приглашение, значит, останешься здесь. Шоу для всех, особенно для талантливых», — тронув мои волосы, добавил, — «и влюбленных». Наверное, в этот момент я и понравилась ему. Или позже. Когда он танцевал со мной. Да, скорее всего, именно тогда. Ведь был этот момент, как в книгах. Что-то щелкнуло, ёкнуло и захлестнуло безумием. Любовью с первого взгляда. Ведь это точно любовь, когда бабочки порхают в животе и по коже мурашки от одного его взгляда. Но тогда звезда многозначительно взглянул на Сивакова, проходившего мимо стоящих в ряд претенденток и рассматривающего их, как лошадей в стойле, когда говорил, что возьмет меня. «Верное решение, Павлик. Не зря тебя так любят твои поклонницы. Ты сама доброта», — равнодушно сказал ведущий и тут же призывно улыбнулся одной из претенденток. «Жаль, я не главный герой шоу», щелкнул языком и погладил обнаженное плечико смуглой девушки. «Разве он не женат, этот Сиваков? Кажется, в одной из газет было написано, что у него трое детей имеется и жена». Обезумевшая и взволнованная от настоящей встречи с самим Павликом, окрыленная, влюбленная впервые в жизни, как дурочка, очарованная и покоренная звездой, с разных букв, с большой и с маленькой, я мчалась на такси домой. Всем претенденткам вызвали машину. Кого-то забрали на шикарных иномарках. Когда-то и мы жили по-другому, и у нас тоже была машина и квартира в центре города. Но об этом я слышала лишь из рассказов тети, как и о своей матери с отцом. Они погибли в аварии, в которой я чудом выжила. Ехали с какого-то приема. Мне было 4, и отец не справился с управлением. Машину занесло на встречную под колеса КамАЗа. Меня успели выбросить из окна. Отец был инженером-архитектором. Мать была красавицей и мечтала стать актрисой. Тётя говорила мне, что она была невероятной, но встретила моего отца и все. И в столицу не поехала. Мама погибла сразу. А отец долго лежал в коме. Перенес множество операций. Тётя квартиру продала, чтоб его вытянуть с того света, хотя и считала убийцей своей сестры. Но папа не выжил. Когда бабушка умерла, а следом за ней и дед, моя мама уехала и мало общалась с сестрой. У них были тяжелые отношения и разногласия. Тётя не одобряла того, что мама хотела стать актрисой, как и ее любовь к папе. С личной жизнью у тети не сложилось. Она посвящала себя работе и так и не вышла замуж, не родила своих детей. Меня она забрала из больницы, где после аварии умерли мои родители, и сразу удочерила. Ее зарплата учителя едва хватала на нас и на коммунальные выплаты. Мы едва сводили концы с концами. Шоколад я видела на свой день рождения и на Новый год. Мы с мамой Светой экономили каждую копейку. Спустя неделю после последнего раунда к нам пожаловал Сиваков и сообщил, что я избрана невестой звезды. И финальный раунд уже будет просто красивым спектаклем, в конце которого Павлик сделает мне предложение и подарит кольцо. Вместо меня в обморок упала тетя, а я онемела и не могла ответить ни на один вопрос ведущего, который лучезарно улыбался и даже не присел на предложенный ему стул. Я, может быть, и заметила бы, как брезгливо он морщит нос, но новость о том, что выбор пал на меня, обескураживала до такой степени, что я ничего не слышала и не видела. Меня не смутило даже то, что нас не снимали. Как сказал Сиваков, не надо шокировать зрителей такой нищетой. Потом они ушли с тетей на кухню, а я чуть не заверещала на весь дом от счастья. Мама Света вышла оттуда с какими-то бумагами в руках, а Сиваков удалился, огласив дату регистрации брака. «Так быстро все произошло», — пожимала плечами тетя. «А где подарки для невесты? Где помолвка и приемы в ее честь? Не думала, что этот звезда такой скряга. Разве не у него два дома и несколько иномарок?» Но я так привыкла к скромности и экономии, что не думала о подарках и драгоценностях. Ведь самым драгоценным подарком была эта свадьба и шоу. Но потом тетя успокоилась, когда мне сшили великолепное платье. За 3 дня до торжественной церемонии меня отвезли в самый модный в городе свадебный салон. Сняли с меня мерки. Я стояла перед огромным дорогим зеркалом, когда меня обступили швеи, кололи булавками и иголками, пришивая белые кружева, ленты, цветы и жемчуг к пышному белоснежному платью из тончайшего воздушного шелка с очень низким круглым декольте, открывающим мои плечи, полушария приподнятой груди, спину с широкой бальной юбкой из великолепной блестящей ткани, украшенной жемчугом и золотистыми нитями. Под ней скрывался объемный каркас, удерживающий всю эту ужасающе огромную конструкцию колоколом, как в исторических фильмах, и в высоких перчатках со шнуровкой и розочками по бокам. Все это снимала съемочная бригада. Мне тыкали в лицо камерами, и то и дело поправляли микрофон. И мне не верилось, что все это волшебство происходит со мной. Я вот-вот стану женой Паши. Конечно, нам мало удалось пообщаться за это время. Только на постановочных свиданиях, которые снимали в разных ракурсах. Но я была уверена, что у нас любовь, самая настоящая, как в кино, и с замиранием сердца ждала той самой заветной ночи, когда я стану принадлежать ему по-настоящему. Как в тех клипах, где он целовал других девушек, опрокидывая на постель, и они выгибались под шелковыми простынями, когда он их целовал. Или на капоте машины, или... Да какая разница где? Ведь вместо них я всегда представляла себя. Я стояла в этом невероятном, безумно дорогом модном платье с кружевной вуалью, закрывающей мое лицо до половины, и с венком из белых искусственных роз, с камушками в сердцевинах и на листьях перед алтарем рядом с Павлом, пахнущим самым сладким сном, мечтой и сводящей с ума своей неземной красотой. И не было никого счастливее меня в целом свете. Нас венчал сам епископ Иннокентий, знакомый мне лишь из телевизора, в белой тиаре, с рассыпанными по ней бриллиантами и драгоценными камнями. Он возвышался над чашей со святой водой, и при каждом произнесенным им «Аминь», брызгал на нас ею, под щелканье фотоаппаратов и нацеленных на нас огромных видеокамер. Пока я не произнесла самые важные слова в своей жизни. «Да, клянусь, навсегда, любить тебя», заученной заранее фразой, на которой настоял Сиваков. «Клянусь, пока смерть не разлучит», чуть пафосно заявил, как в кино, Павлик, и усмехнулся. И посмотрела на своего новоиспеченного красавца мужа, который держал тонкими, аккуратными пальцами мое обручальное кольцо перед тем, как надеть мне его на палец. А я мечтала, как эти пальцы будут ласкать меня и касаться моих волос, как будто видела нас со стороны. Но вдруг широкие двойные двери торжественной залы распахнулись, и епископ замолчал, а гости оглянулись, и я вместе с ними. В торжественную залу вошли странные гости. Их было человек 10, одетых во все черное, не русские. Они перекинулись парой слов на непонятном мне языке. Впереди всех вышагивал очень высокий мужчина, широкий в плечах настолько, что закрывал собой стоящих позади него людей. Я бы назвала его огромной черной пантерой, а не человеком. Он двигался, как смертоносное животное, и его лицо с густой бородой казалось высвеченным из камня. Все черты крупные, грубые, резко выделяющиеся надбровные дуги, широченные скулы, выступающие вперед, как и глубоко посаженные, раскосые черные глаза, выдавали в нем восточные корни. Он осмотрел весь зал, словно отсканировал, и перевел взгляд на нас с Пашей, а потом сел в первом ряду. В руках у него была алая роза. Он крутил ее в цепких пальцах и посматривал то на меня, то на моего жениха. Когда взгляд его жутких глаз останавливался на мне, я слегка вздрагивала. В них не отражалось ничего, кроме глубокого мрака и какого-то кровожадного голода, способного умертвить все живое вокруг. Он пугал. От него исходил запах опасности, запах смерти, как будто эта свадьба легко могла стать похоронами, если только он этого захочет. Хан пришел. Видели? Он вернулся. Говорили, что он мертв, разве нет? Я повернулась к жениху и, встретившись с ним взглядом, опять ощутила прилив всепоглощающей радости. Какая разница, кто пришел в гости? Я сегодня стала женой Павлика Звезды. Я жена знаменитости, таланта, самого красивого и любимого мною мужчины. Не знаю, что там ждет меня впереди, но точно нечто прекрасное. После торжественной церемонии все гости сели за огромный широкий стол, который ломился от самых разнообразных блюд. Но я от волнения есть не могла. Думала только о том, чтобы все эти люди поскорее разъехались, и я осталась наедине с Пашей. За столом он сидел рядом со мной, но на меня почти ни разу не взглянул, только когда позировал перед камерами, обнимал меня за плечи, и у меня сердце обрывалось от радости видеть его светлые глаза, направленные на меня, и сладкую улыбку, наконец-то подаренную мне. А потом снова появился этот страшный человек, его гость. Он прошел тяжелой походкой вдоль стола, и стихли все разговоры. Ощутилось внезапно нахлынувшее волной напряжение, словно воздух стал тяжелым и раскаленным, как перед грозой. Страх. Он буквально витал в воздухе, и как болезнь передавался от одного к другому. Я тоже его невольно ощутила. Незнакомца усадили неподалеку от нас. Позади него стали два человека в черном, сложив руки впереди и глядя в никуда, как роботы. Обслуга и организаторы праздника впадали рядом с ним в прострацию, млели и тряслись. Я видела, как мелко подрагивали руки официанта, когда он ставил перед гостем фужер и заказанное блюдо. Мужчина вдруг резко повернул голову, и я ощутила, как мощно давит тяжестью его уничтожающий мрачный взгляд, невыносимо жесткий, властный и пронзительный, как будто пошло скользил по моему телу, словно просачивался сквозь одежду и касался везде какой-то липкой грязью и оскорбительной похотью. Я старалась как можно дольше на него не смотреть. Мне было страшно, как будто передо мной появился сам дьявол. А сейчас меня словно загипнотизировали, и я не могу отвести от него взгляд, как в кошмарном сне. Незнакомец слегка мне улыбнулся, и эта улыбка была такая же неприятная, как и его черные непроницаемые глаза, словно оскал зверя. Он поднес к лицу красную розу, вдохнул ее запах, продолжая смотреть на меня. Я тут же резко отвернулась, сгребла пальцами салфетку, смяла, стараясь не нервничать. Он внушал мне какой-то суеверный ужас и позволял себе смотреть так откровенно и отвратительно нагло на чужую невесту, как будто имел на это право. Ощутила, как стало не по себе от его взгляда. Я невольно склонила голову Паше на плечо, взяла его под руку, ища у него защиты. «Что?» — раздраженно спросил он. «Кто этот человек? Почему он так на нас смотрит?» «Какая тебе разница? Это мой гость, дорогой гость, улыбайся ему». И снова отвернулся, высвободив руку и увлеченно беседуя со своим соседом-свидетелем. Ко мне подошел официант и протянул мне розу. «Вам передали вместе с поздравлениями». Судорожно сглотнула, не решаясь взять. «Что думаешь, бери», — послышался голос жениха, «и спасибо скажи», — думает она. Увидел мой растерянный взгляд и направленную на нас камеру. «Я же сказал, это мой гость. Возьми цветок, ты сделаешь мне этим приятно, и улыбайся. На нас все смотрят. Передай драгоценному гостю нашу благодарность». Улыбнулась Паша и взяла розу. И тут же выронила ее, уколов палец до крови. Официант подал цветок снова, а я положила его на стол и поднесла палец ко рту. Встретилась взглядом с черными раскосыми глазами незнакомца и вздрогнула всем телом. Его взгляд был еще более кровожадным, острым, чем раньше. Пробрал меня до мяса и до костей, как лезвием ножа. Отвернулась, стараясь выровнять дыхание и успокоиться. На гостя больше не смотрела. Тем более заиграла музыка, и мой муж пригласил меня на первый танец. Когда я встала из-за стола, то нечаянно смахнула розу на пол и с удовольствием наступила на нее, ощутив под туфелькой мягкие лепестки и хруст ломающегося стебля. Точно так же уже совсем скоро сломают и меня саму.